Эпилог. Доминик Граман. Неделю спустя. Захват дворца проходил скрытно. Пока в городе происходили волнения и столкновения стражи с отрядами инквизиции, мы пробили защиту с неба и спустились в центральный сад дворца. А здесь пояснили вмешательство в дела чужой страны опасностью для жизни короля. Большая часть стражников находилась на крепостной стене, потому войти удалось довольно легко. Дальше мы поднялись в королевские покои. Я досконально знал, откуда ждать удары и как обойти опасность, но Валерии все равно пришлось взять с собой. Во-первых, связь только установилась, и пока мы не могли отдаляться друг от друга. Во-вторых, дочь короля должна была обеспечить законность переворота. Покои Апсалона уже были оккупированы воинами Инквизиции в алых плащах. Здесь все же пришлось применить силу. Мы ворвались в гостиную в самый разгар семейной трагедии. Сын требовал у отца выпить яд. Антаин стоял над сидящим в кресле Апсалоном, протягивая ему кубок, который вылетел из его ослабшей руки, когда появились мы. «Что здесь происходит?» Антаин устремил к нам разъяренный взгляд голубых глаз. И он, и сестры внешне походили на обоих родителей, только пошли разными путями. Апсалон обожал сына, но воспитывал его отдельно от жены и дочерей. Его неприязнь к ведьмам перешла в ненависть после предательства Анейс, а потом передалась и Антаину. Тот пошел дальше, возглавил орден Инквизиции. И, видимо, в какой-то момент решил, что ему пора возглавить и страну. Объединенная армия Трината, Альвиана и Кириуса неделю назад захватила зачарованный лес ведьм. Дворец тоже захвачен нашими воинами. Столица окружена. Вы арестованы за попытку убийства короля Акрии. Я вышел вперед, готовый отразить возможную атаку. Но знал, что ее не произойдет. Антаин смирится. Вам лучше сотрудничать, если хотите сохранить целостность страны. «Лес захвачен?» — переспросил Антаин растерянно. «Ведьмы сдались?» «Ведьмы и не собирались вступать в бой. Большинство намерены покинуть страну. Вам больше не с кем бороться. Но мы знаем, чем дальше могут заняться воины Инквизиции», — холодно улыбнулся я. «Вам нужно лишь подписать это. По правую руку от меня встала Валери и продемонстрировала мужчинам документ». «Что это?» Апсалон грузно поднялся со своего места. «И кто ты? Из сестер?» «Вы нас даже не различаете», — покачала она головой. «Это соглашение, подписанное монархами Тринаты, Кириуса и Альвиана, о том, что они не будут претендовать на территории Акрии и сохранят на троне род Лакруа, если вы оба откажетесь от своей фамилии». «И как же тогда наш род останется на троне?» — мрачно осведомился король. Он посерел, на него было больно смотреть. И в то же время я испытывал удовлетворение. Теперь ему пришлось выслушать наши условия и выполнить их. Условия Валери. Она была отомщена. «Виолет сядет на трон», — пояснил я. «Ты это спланировала? Сговорилась?» Сжимая кулаки, Апсалон сделал несколько шагов к Валери, но вспышки боевых заклинаний нашего сопровождения заставили его остановиться. Ему пришлось вспомнить, что он больше не король, а пленник. «Это спланировала моя бабушка, Валери Сигаль. Просмотрев варианты будущего, мы с Домиником пришли к выводу, что этот самый приемлемый. Да, мы много беседовали эту неделю. Большей частью ментально. Крутили все возможные исходы. Но на самом деле Валери просто не хотела войны, больших страданий для жителей Акрии. Да и нам нужны были союзники, а не проблемы с беженцами и различные угрозы со стороны некогда союзной страны. У нас есть общий враг, нужно бороться с ним, а не пытаться расширить свои территории. К тому же нам известно, что делать. Император и императрицы Кириуса согласились с нами сразу. Тем более Акрия им и не была интересна. Король Альвиана ждал обещанного разговора о важном для него предсказании, потому даже не спорил. А мне Хватило переворота в Тринате. Я желал мира и счастья с любимыми. У нас есть выбор. Абсалон принял из рук Валери документ. Разве не в этом заключается счастье короля? Привести свой народ к миру и процветанию, ответила она. Зло усмехнувшись, он отправился к столу, чтобы приступить к изучению документа. Антаин направился за ним. Мы знали, что они оба подпишут. А вечером того же дня для нас Валери открыли портал. К нам вылетела Виолет. Мимолетно обняла сестру, видимо, в порыве чувств и меня, после чего мы вошли в сужающийся переход между странами. Нас перенесло в пустой зал с выложенным на полу черными камнями магическим знаком. Портал закрылся, и удерживающая его императрица начала оседать на пол от слабости. «Эй, Джо, не падай!» Ее поддержал Калиб, военачальник высшего ранга и близкий друг Итана. К нам поспешили Ланкастер с Абелией. Она несла на руках нашего Максимилиана. Мы с Валери рванули к ним навстречу. Жена схватила малыша, прижала его к груди, улыбаясь сквозь слезы. Сын радостно что-то заверещал. Я обнял их обоих и счастливо прикрыл глаза. Мы прошли через столько препятствий на пути друг к другу, но теперь снова вместе. Валери, Максимилиан, семья. Впереди только счастье. Месяц спустя. Как это возможно? Еще одна внучка? Тирос метался по кабинету, где мы с Валери поведали ему детали пришедшего ей видения. Сама она расслабленно сидела в кресле и тянула сок из кубка. Я расположился за своим письменным столом. У вашего названного сына была любовница. Она бежала в Кириус с дочерью, испугавшись за свою жизнь незадолго до закрытия границ, пояснила Валери. Большего бабушка не видела. И она скоро найдет меня. Он порывисто развернулся к ней. За его спиной соткались два астральных крыла, которые в мгновение ока донесли его до девушки. А я принялся ловить поднятые ветром документы. Сама придет. Она в беде? Это произойдет случайно. Ее найдет Дорос, столица Альвиана, успокаивающим тоном поведала Валери. Дорос? Тирос нахмурился, огладив аккуратную бороду. Я же думал, он в вас влюбился. Ходил за вами по пятам. Истинная связь в сочетании с даром Валери дала неожиданный эффект. Я слышал ее мысли. Мог также просматривать ее видение, и потому мне было известно многое из будущего. Дорос носился за Валери по пятам. Он знал о ее даре и догадался о пришедшем ей видении. Потому ждал, когда она поделится с ним деталями его будущего. Но Валери молчала. Теперь я понимал, почему откровение могло разрушить единственный путь к счастливому исходу. «Нет, мне пришло видение», — покачала она головой. Он понял, в чем дело. Но ему неизвестно, что я видела. Он не должен знать. «Что же делать мне?» Проведя ладонью по длинным волосам, Тирос присел перед Валери на одно колено. «Скажите мне, как встретить ее? Где? Нужна ли ей помощь?» «Ей нужны крылья», — кивнула девушка. «Поэтому вы устроите соревнование между своими легатами, но будете молчать о ее происхождении». «Как же молчать? Она же дочь моего названного сына». «Так надо. Легаты не должны знать, за кого они борются. Иначе ее дар не проснется». «Как сложно», — сплеснул руками король. «Не представляете, как сложно нам», — грустно улыбнулась она. Сигаль возложила на плечи Валери огромную ношу. «Я счастлив, что могу разделить ее с ней».